Глава вторая. «Ну что тут опять, черт возьми, творится?» — грозно произнес человек, появившийся в дверях кабинета. Это был непосредственный начальник их особого секретного отдела и, конечно, Анфисы. Высокий мужчина лет 45 сурово сдвинул брови и неодобрительно осмотрел помещение. Его взгляд задержался на незнакомке на диване, после чего он решительно подошел ближе. «И почему посторонние на территории?» Продолжил он уже серьезнее, сверля взглядом Анфису. После небольшой паузы он добавил чуть тише, но все равно раздраженно. «Что вообще случилось?» «Действовала согласно инструкции», — четко произнесла Анфиса. «Трижды призвали на помощь. Негласный договор заключен». «Я спросил, что произошло с девушкой. Сколько раз можно повторять одно и то же? Отвечать нужно на вопросы, а не то, что вздумается», — как-то устало произнес Роберт. «Обкуренные молодчики приставали к девушке, а она от них убегала. Услышала, когда они уже окружили ее. Других вариантов не было», — отрапортовала Анфиса. «Сюда с какой целью ее притащила? И что с теми молодчиками? Нужно отправлять бригаду корректировщиков?» «Никак нет. Корректировщиков направлять не нужно. Все сама исправила. Когда очнутся, ничего за последние 3 дня не вспомнят». «Девушку вынуждена была взять с собой, потому что она лишилась сознания прямо там. И к тому же я чувствую у нее в крови неустановленный препарат. Ее нужно показать Ивану». «Хм, опять ее штучки», — довольно хмыкнул Олег. «Понял, вызывай. Как только все уточнишь, сразу ко мне, лично доложишь», — распорядился Роберт и быстро вышел из кабинета. «Что с шефом? Мне показалось, или он порядком раздражен?» Анфиса нажала специальную кнопку внутреннего вызова, мгновенно связавшись с Иваном, который, согласно регламенту, обязан был прибыть незамедлительно и без каких-либо дополнительных вопросов. «Главный звонил. Замечена активация на левом берегу. 5 пострадавших, у всех вырванное сердце и никаких следов». Олег сел за свой стол. «А камеры? Неужели ни одна камера в городе ничего не зафиксировала?» — возмутилась Анфиса. Она уже просмотрела свежие оперативные сводки за этот вечер и еще секунду внимательно всматривалась в экран своего телефона. «Олежа, не в службу, а в дружбу. Сдай девчонку Ивану, а я сгоняю на место происшествия и вернусь». «Ты за мной еще за прошлый раз?» Олег не закончил фразу, так как Анфиса уже и след простыл. Она мгновенно исчезла в открытую балконную дверь. «Вот ведь ведьма», — произнес Олег, чуть улыбаясь, поднимаясь из-за стола. И тут же в кабинет вошел Иван. «Что тут у вас? Кого спасаем?» Иван потер руки, поставив черный чемоданчик на пол. А в это время Анфиса уже опустилась у стены на тротуаре на месте происшествия. Согласно сводкам, именно здесь была обнаружена одна из жертв с вырванным сердцем — молодая девушка.